Глава 43. Алиса. Я не тороплюсь. Иду размеренно, вчитываясь в эпитафии надгробий. Не самое лучшее место для прогулок, но спешить мне некуда, в отличие от всех этих ребят, которые торопились жить, играя на перегонки с ветром. Они куда-то неслись, неугомонно летели, чтобы обрести здесь, в сырой пожухлой земле, свой вечный покой. Оглядываю огороженную территорию. Страшно много лиц. Молодых, свободных, безвозвратно ушедших. Останавливаюсь у могилы, на памятнике которой изображена юная девушка. Она улыбается, удерживая в руке шлем. Они все здесь улыбаются. Все. Словно им не страшно. Словно каждый из них прожил яркую, неповторимую жизнь, но такую короткую. Рядом с крестом водружена разбитая фара, пожелтевшая и грязная. На погребении рядом мотоциклетный обломок, а напротив, прямо к кресту, прикреплены байкерские перчатки. Это память о них, фрагмент их жизни, и кажется, что если притронуться к этим перчаткам, они еще будут помнить и хранить тепло кожи своего хозяина. Очередной раз украдкой смотрю на девушку. Красивая, яркая, но она никогда больше не увидит небо, не обнимет любимого человека и не скажет, как сильно по нему скучала, не прикоснется к цветам, не вдохнет запах хвои или горькой полыни, не почувствует вкус сочной клубники и спелого яблока. Никогда. Ёжусь под трепетным дуновением ветерка, передергивая плечами. Мои руки покрываются мелкими мурашками, неприятно покалывая. Улыбнувшись девушке на бездушном камне, выхожу на тропинку и следую дальше. Аккуратно шагаю, боясь наступить на рассыпанный грунт из-под оградок и на искусственные цветы, случайно выпавшие на дорожку. Будто я им, спящим глубоко в земле, сделаю больно. Внимательно смотрю себе под ноги, но все равно цепляюсь стопой за тот самый сухой пучок лебеды, через который перепрыгивала Саша. Вскрикнув, подаюсь корпусом вперед, но, к счастью, мне удается удержать себя на ногах и не свалиться. «Осторожнее!» Взволнованный голос заставляет повернуть голову и обратить на себя внимание. Эти глубокие глаза, которые я не видела с того самого дня, когда к нам в дом впервые пришла Александра. В них снова тоска и плач, мужской, скупой, всепоглощающий плач мужчины. Андрей. Неожиданно и странно. Странно видеть его здесь. Он сидит на скромной скамье, рассчитанной на двух человек. Его плечи понуро опущены, так же, как и голова. Смотрит из-под лобья, нахмурив брови. В горле нарастает вязкий комок. При виде него руки начинают дрожать так же, как мой подбородок, который я с усилием удерживаю на месте, чтобы не начать стучать зубами. Пульс заметно учащается, а в груди печет так, что хочется вырвать ее с корнем. Это первые звоночки приступа. Его не было при встрече с моим мотоциклом. Не было на могиле друга. Он возник сейчас, при встрече с ним. Мой стрессирующий фактор, как сказала бы Саша. И я хочу убежать от него. Не хочу встречаться с ним лицом к лицу, потому что он расшатывает мою стабильность, раскачивает равновесие, которое удалось обрести за последнее время. И мне больно. Больно от того, что больно делаю ему, своей отчужденностью, холодностью и неприятием. Сжимаю кулаки. Бежать, бежать, бежать! Сигналит тревожная кнопка. А я стою. Стою и смотрю на парня, сидящего напротив широкого горизонтального мраморного памятника. «Привет!» — дается с трудом. Выдавливаю из себя, выжимая сквозь ком, острой костью застрявшей в горле. «Привет!» Скупо улыбнувшись, здоровается, не отпуская моего лица. «Бежать, бежать, бежать! Ты справишься!» Откуда-то доносится размеренное Сашкино урчание. Превозмогая собой, наступаю на разросшийся топтун и силком волоку свое напряженное тело. Подхожу ближе и неуверенно жмусь, зрительно спрашиваю разрешения присесть. Если я не прижмусь, скорее всего, рухну. Я уже не чувствую ног, они ватные и онемевшие. Андрей сдвигается практически на самый край и смотрит вперед. А я себе под ноги. Усилием воли отрываю взгляд от разглядывания пыли на лоферах и перевожу на графитовый мрамор. Мое и без того сдавленное дыхание перехватывает, а в глазах темнеет, когда смотрю на девушку и парня. Борисова Ольга и Юдин Кирилл. На миг эти имена дезориентируют, и я теряюсь, выпадая из реальности, но возвращаюсь одновременно с голосом. Они должны были пожениться через 9 дней. Смотрю на даты их смерти. 1 год, 1 месяц, 1 день. С трудом сглатываю. Но через 9 дней мы гуляли не на свадьбе, а скорбели на поминках. Андрей долго тянет носом воздух и тяжко выдыхает. Я мечусь по лицам молодых ребят. Они сидят на мотоцикле и смотрят друг на друга. Такие счастливые, такие живые. Боже, мне становится нечем дышать. Словно из меня выкачали весь воздух и натолкали в легкие угарного газа. Что нужно сказать? Господи, что нужно сказать? Кирилл, он твой брат? Вкрадчиво спрашиваю, боясь задевать его чувства. Родной старший брат. А Оля его девушка. Громко сглотнув, отвечает. Смотрит на носки своих потрепанных кроссовок, пиная пересохший комок грунта. Что с ними случилось? Возможно, это нагло и неправильно. Вот так открыто, бессовестно интересоваться, надавливать на больную рану. Но я не ощущаю от сидящего рядом парня осуждения. Нисколько. Они разбились на мотоцикле. Его слова бьют точно в солнечное сплетение. Катались по ночному городу. Оля сидела сзади, брат за рулем. Все хотел ей показать, что такое скорость и какое удовольствие можно от нее получить. Горько усмехается и проводит по лицу рукой, зажмуриваясь. Брат разогнался и не справился с управлением. Влетел в бетонное ограждение на середине моста. Я слышу металлический скрежет в ушах. Слышу скрип тормозов и визг шин. Вижу мост. Чувствую ночь. Не соображая, поднимаю руку и обхватываю ледяную ладонь Андрея. Моя рука аналогично холодная, и мы, не сговариваясь, переплетаем наши пальцы, чтобы друг друга согреть. Это невинная поддержка. Я хочу дать ему понять, что разделяю с ним его боль. Кирилл погиб сразу. Передернув плечом, замолкает. А Оля сражалась за жизнь. 7 часов боролась за смертью в реанимации. Перед глазами появляются зигзаги. Линия вверх, линия вниз. Вверх, вниз. Ровная, монотонная. Но к вечеру сдалась. Его голос надсадно хрипит, становясь схожим с опавшей сухой листвой. «А знаешь, что самое невыносимое?» Поворачивает голову ко мне и смотрит так чувственно, пробирающе до самых костей. «Чертов байк отделался несколькими царапинами!» Он сжимает мою ладонь так, что я слышу ее хруст. Но терплю. «Смертельная гребаная железяка осталась жить, а они...» Невысказанные слова срываются. Мне жаль. В виске тугая боль долбит, как молот по наковальне. Стискиваю зубы. Да, мне тоже. поднимает наши сцепленные руки и дует на замок холодным воздухом, который не согревает. «Я прихожу сюда каждый раз, чтобы спросить его», — кивает на изображение брата. «Какого черта он сделал? Что было такого влекущего, манящего в этой проклятой груди металла?» Его слова — сплошное отчаяние и горечь утраты, и я впитываю в себя каждое, как лакмусовая бумажка. «Время не лечит, Алис. Оно лишь притупляет боль». «Я знаю. Черт возьми, я все это знаю, потому что сама все это чувствую». Мы сидим долго и молча, мерно покачиваясь на волнах своих мыслей. Моя ладонь по-прежнему в его руке, а наши плечи тесно касаются друг друга. Эти прикосновения такие знакомые по ощущениям, но чужие по воспоминаниям. Мой начинающийся приступ замер, оставив после себя, как напоминание, сухость во рту и стойкую монотонную мигрень, которую я практически не замечаю. «Погода портится», — тихо сообщает Андрей. «Я поднимаю голову к небу, на котором мрачные тучи сгущаются, как манные комья, предвещая скорый дождь. Пора выдвигаться. Пойдем, я тебя провожу». Андрей встает, и мне приходится забрать свою ладонь из его руки. Не встаю. Задрав голову, смотрю на Андрея. «Ты не против, если я еще немного здесь посижу?» На его лице смесь изумления и растерянности. «Мне тоже это странно. В условиях того, что мелкие капли дождя уже оседают на моем лице. Но я так чувствую. И в последнее время я позволяю себе делать то, что чувствую. Пусть даже не так, как нужно. И не то, что от меня ждут». «Я не против. Но не задерживайся. Скоро начнется ливень». Он уходит так же неожиданно, как появился. Меланхолично скольжу по фигурам выгравированных парня и девушки. Веду взглядом выше и спотыкаюсь о деревянный крест, на котором подрагивают две цепочки. Осторожно поднимаюсь и подхожу ближе, чтобы разглядеть подвески. Кулоны абсолютно одинаковые, и я понимаю, что принадлежат они погибшим Оле и Кириллу. Беру одну из них и укладываю на раскрытой ладони. Резное колесо. Оно начинает медленно вращаться. Я закрываю глаза, потому что это вращение вызывает жуткое головокружение, как на серпантине в горах. Черно-белые, смазанные образы пульсируют в голове, как в поломанном телевизоре. Изображение то мимолетно появляется, то поспешно исчезает, но я успеваю уловить картинку запястья с рисунком. Судорожно хватаю пропитанный сыростью воздух, распахиваю глаза и смотрю на круг, который крутится с космической скоростью. Все вокруг начинает вращаться, кружиться, словно колесо сансары. Колесо сансары. Крепко стискиваю веки, под ними темное небо. Я ловлю воздух носом. Звезды и ощутимый пульс бьет в гортани. Свет. Хватаюсь за горло руками, мгновенно пропитывающийся чем-то теплым и вязким. Мой кашель, звезды. Я хочу сделать вдох, но мне больно. Надо мной небо, которое становится мутным, а потом еще мутнее. И я отпускаю руки, ощущая, как конвульсией содрогается мое тело. А потом на небе появляется образ. Черный шлем. Чувствую давление на гортани. Тонированный визор поднимается, и я вижу его шевелящиеся губы и узнаю глаза. Яркая вспышка. Хлопок. Удары тяжелых капель по лицу и длинная, как товарный состав, кинопленка перед глазами с цветными кадрами из прошлой жизни.